Бартоломео Колеони. Конная статуя Колеони. Площадь Санти-Джованни-э-Паоло, Венеция. Колеони был на службе попеременно, то у Милана против Венеции, то у Венеции против Милана. Последние годы пышно жил в своем замке Мальпага, где и умер, оставив часть своего имущества, 100 000 дукатов золотом, Венеции на благотворительные цели. В 1470 году он потратил 50 000 дукатов золотом на строительство капеллы в Бергамо. Венеция воздвигла ему великолепную бронзовую статую работы Вероккьо. Итальянский скульптор эпохи Кватроченто Донато ди Бетто Барди вошел в историю искусства под именем Донателло. Статуя кондотьера Гаттамелати была установлена в 1453 году в североитальянском городе Падуе, входившем в состав венецианской террафермы, материковых владений республики. Прозванный за смелость и коварство Гаттамелатой, пестрой кошкой гепардом, Эразмо ди Нарни родился в Падуе в семье булочника. Судьба Гаттамелаты ярко выразила новое положение человека в ренессансном обществе, открывшем простор для личной энергии, таланта и воли выдающихся личностей эпохи. Капитан-генерал, предводитель наемных войск Венецианской республики, по постановлению Сената, был увековечен не в скромном церковном надгробии, а в первом гражданском монументе эпохи Возрождения. Прообразом памятника Гаттамелате послужила знаменитая бронзовая конная статуя римского императора Марка Аврелия, II век нашей эры, которую Донателло видел во время поездки в Рим в юные годы. Короткая туника, облегающий торс колет, босые ноги в сандалиях и открытая голова. Это военный костюм полководца или императора Древнего Рима, воссозданный скульптором с археологической точностью. Однако, следуя античной традиции конного монумента, Донателло сумел придать ему новый смысл. Его герой в гораздо большей степени исполнен пафоса активного самоутверждения, волевое и спокойное лицо, поза, исполненная сдерживаемой энергией и достоинства, уверенный и величественный жест руки, сжимающий маршальский жест, создают образ гордого триумфатора. Восторженные почитатели шедевра Донателло сравнивали Гаттамелату с прославленными римскими полководцами и императорами Сципионом, Катоном, Цезарем. Видели в нем прямого наследника величия и славы истории Древнего Рима. Портретно узнаваемый облик Эразмо ди Нарни придает реалистическую убедительность этому идеальному возвышенному образу. Обобщенность и торжественность силуэта, укрупненность масс, характерные для монументальной скульптуры, обогащены тщательной и изысканной проработкой деталей, столь свойственной индивидуальной манере Донателло. Через 32 года после смерти военачальника, когда его останки были перезахоронены в Англии, благодарные жители Флоренции обратились в 1436 году к Паоло Учелло с просьбой создать над его опустевшей могилой в Санта-Мария-дель-Фьоре памятник. При работе над памятником Учелло исходил из древних образцов конной скульптуры, а также следовал за более ранней композицией, исполненной в соборе живописцами Аньоло Гадзи и Джулиано Дориго. С помощью незадолго до этого открытых законов перспективы он пытался перенести на стену собора ощущение трехмерности статуи. Искусствоведы отмечают несовершенство примененного Учелло подхода, перспектива оказывается как бы расщепленной. Фреска практически монохромная. Только фон имеет темно-бордовый оттенок. Это первая точно датированная работа Учелло. Сразу после завершения Учелло работы над этим своеобразным кенотафом, синьория задумалась над его, так сказать, усовершенствованием. Что именно не устраивало в памятнике отцов города, осталось не вполне ясным, но ему пришлось выполнить ее заново. В 1524 году Лоренцо ди Креди пририсовал к фреске пышную раму с канделябрами. Через 30 лет после Учелло художник Андреа дель Кастаньо создал рядом еще одну фреску сходной иконографии в память о кондотьере Никола да Толентино. Первоначально фреска находилась на высоте более 8 метров от пола. В 1842 году стенопись была перенесена на холст с тем, чтобы переместить изображение на другую стену храма. Не исключено, что при этом фреску обрезали на 5 футов против ее первоначальной величины. Всего ее переносили с одной стены на другую дважды. Чезаре Борджиа, в свою очередь, был увековечен не в бронзе или кистью, а пером одного из выдающихся мыслителей эпохи. И Макиавелли в этом смысле сопоставим с другими своими великими современниками. Получив прекрасное образование, Никола стал непосредственным свидетелем правления в Италии Джероламо Савонаролы. В 1498 году 30-летний Макиавелли был избран секретарем Совета Десяти Флорентийской Республики. За 14 лет секретарь Совета объездил Италию, Францию и Германию, участвовал во многих политических событиях своего времени. В 1512 году семейство Медичи возвратилось к власти во Флоренции. Никола Макиавелли отстранили от службы, приговорили к ссылке, обвинили в причастности к заговору против Медичи, заключили в тюрьму, пытали и освободили по амнистии в связи с избранием папой Джованни Медичи. Через 3 года мыслитель закончил работу над трактатом «Государь», с которым и вошел в историю человечества. С 1517 по 1527 годы Никола Макиавелли написал много работ, включая и заказанную Флорентийским университетом «Историю Флоренции», выполнял поручения римского папы и флорентийского правительства, но именно государь обессмертил его имя. 50 лет Макиавелли общался с князьями, правителями государств, королями и римскими папами. 500 лет после него они читали и использовали как руководство к действию его государя. Никола Макиавелли писал «In Principe» трактат о власти, скольких она бывает видов, как ее получают, как сохраняют и как утрачивают, в своем деревенском доме. 80 страниц его сочинения не заинтересовали действующих в его время государей и политиков. Трактат «Государь» был напечатан после смерти автора. Английский, итальянский и португальский епископы, не сговариваясь, добились включения государя в индекс запрещенных книг, утвержденных римским папой. В истории Флоренции Никола Макиавелли писал: «И если в повествованиях о событиях, случившихся в столь разложившемся обществе, не придется говорить ни о храбрости воина, ни о доблести полководца, ни о любви к отечеству гражданина, то, во всяком случае, можно будет показать, какому коварству, каким ловким ухищрениям прибегали и государи, и солдаты, и вожди республик, чтобы сохранить уважение, которое они никак не заслуживали. Может ли осуществляться эффективная политика в интересах государства в соответствии с нравственностью и моралью, принятыми в обществе? Теорию наилучшего государственного устройства разрабатывал, в частности, еще Цицерон в Древнем Риме. Цицерон писал, что сущность государства – сообщество людей, связанных общностью права и интересами. Он назвал основные формы государства – монархию, аристократию и демократию. 2000 лет назад Цицерон считал, что каждая из этих государственных форм вырождается и извращается, и в итоге они постоянно сменяют друг друга. Великий оратор древности предложил идеальную, смешанную из трех форму государства. Необходимо, чтобы в государстве было нечто выдающееся и царственное, чтобы некая часть власти была уделена и вручена авторитету первенствующих людей, а некоторые дела были предоставлены суждению и воле народа. В итоге возникает великое равенство и прочность, так как нет оснований для переворота или вырождения там, где каждый занимает подобающее ему место. В итоге Цицерону вместе с руками отрубили голову только с третьего раза, и посмотреть на мертвого оратора стекалось народу больше, чем некогда послушать его. Никола Макиавелли хорошо знал монархический и республиканский режимы правления. Его интересовали механизмы власти, способы государственного управления. Он показал, что кроме средневекового подхода о божественном предопределении власти, существует объективный подход исторической необходимости и закономерности. Он превратил политику в науку, обобщил исторический опыт, показал, что для успеха политика не хватает соблюдения законов морали и нравственности, нужны еще законы силы и выгоды. Макиавелли установил, что политическое искусство зависит от природы человека, существующих политических кланов и интересов. Он неоднократно подчеркивал, что политик никогда не добьется успеха, руководствуясь нормами морали и благородством. Любые способы могут быть использованы, был уверен Макиавелли, только для процветания государства и благополучия граждан, для созидания, а не для разрушения. Для создания государства не подходят легитимные демократические принципы. Сломать, так сказать, развращенный, но устоявшийся порядок может только неограниченная власть диктатора. Жестокость, коварство и насилие побеждаются только жестокостью, коварством и насилием. Однако их нельзя постоянно использовать против граждан или подданных государства. Друзья называли Никола Макиавелли мечтателем. Никола Макиавелли писал о двух типах государств – монархии и республике. Государства приобретаются либо своим, либо чужим оружием, либо милостью судьбы, либо доблестью. Текст государя – по охвату проблем власти и накалу страстей, подобен трагедии Уильяма Шекспира. «Знать желает подчинять и угнетать народ? Народ не желает находиться в подчинении и угнетении. Это столкновение разрешается трояко, либо единовластием, либо безначалием, либо свободой. Знать, видя, что она не может противостоять, возвышает кого-нибудь из своих и провозглашает его государем, чтобы за его спиной утолить свои вожделения. Так же и народ, видя, что не может сопротивляться знати, возвышает кого-либо одного, чтобы в его власти обрести для себя защиту. С враждебным народом ничего нельзя поделать, ибо он многочислен. А со знатью можно, ибо она малочисленна. От враждебной знати можно ждать, что она даже пойдет против государя, ибо она дальновидна, хитра, загодя ищет путей к спасению и заискивает перед тем, кто сильнее. Государь не волен выбирать народ, но волен выбирать знать, ибо его право карать и миловать, приближать или подвергать опале. Государю надлежит быть в дружбе с народом, иначе в трудное время он будет свергнут. И пусть мне не возражают на это расхожей поговоркой, что, мол, на народ надеется, что на песке строить. Если в народе ищет опоры государь, который не просит, а приказывает, к тому же бесстрашен, не падает духом в несчастье, не упускает нужных приготовлений для обороны и умеет своими распоряжениями и мужеством вселить бодрость тех, кто его окружает, он никогда не обманется в народе и убедится в прочности подобной опоры. В тяжелое время у государя всегда будет недостаток в надежных людях, ибо нельзя верить тому, что видишь в спокойное время. Тут каждый, благо смерть далеко, изъявляет готовность пожертвовать жизнью за государя. Но когда государство в трудное время испытывает нужду в своих гражданах, их объявляется немного. Поэтому мудрому государю надлежит принять меры к тому, чтобы граждане всегда и при любых обстоятельствах имели потребность в государе и в государстве. Только тогда он сможет положиться на их верность. Люди – враги всяких затруднительных предприятий. Государь, чья страна хорошо укреплена, а народ не озлоблен, не может подвергнуться нападению. Люди по натуре своей таковы, что не меньше привязываются к тем, кому сделали добро сами, чем к тем, кто сделал добро им. Расстояние между тем, как люди живут и как должны бы жить, столь велико, что тот, кто отвергает действительное ради должного, действует скорее во вред себе, нежели на благо, так как, желая исповедовать добро во всех случаях жизни, он неминуемо погибнет, сталкиваясь с множеством людей, чуждых добру. Государь, если он хочет сохранить власть, должен приобрести умение отступать от добра и пользоваться этим умением, смотря по надобности. Раз в силу своей природы человек не может не иметь одни добродетели, не неуклонно им следовать, то благоразумному государю следует избегать тех пороков, которые могут лишить его государства, от остальных же воздерживаться по мере сил, но не более. И даже пусть государи не боятся навлечь на себя обвинения в тех пороках, без которых трудно удержаться у власти, ибо, вдумавшись, мы найдем немало такого, что на первый взгляд кажется добродетелью, а в действительности пагубно для государя, и наоборот, выглядит как порок, а на деле доставляет государю благополучие и безопасность. В наши дни лишь те совершили великие дела, кто прослыл скупым, остальные сошли неприметно. Ради того, чтобы не обирать подданных, иметь средства для обороны, не обеднеть, не вызвать презрения и не стать поневоле алчным, государь должен пренебречь славой скупого правителя, ибо скупость – один из тех пороков, которые позволяют ему править. Ничто другое не истощает себя так, как щедрость, выказывая ее, одновременно теряешь саму возможность ее выказывать и либо впадаешь в бедность, возбуждающую презрение, либо, желая избежать бедности, разоряешь других, чем навлекаешь на себя ненависть. Следует остерегаться злоупотребить милосердием. Государь, если он желает удержать повиновение подданных, не должен считаться с обвинениями в жестокости. Учинив несколько расправ, он проявит больше милосердия, чем те, кто по избытку его потворствуют беспорядку, ибо от беспорядка, который порождает грабежи и убийства, страдает все население, тогда как от кар, налагаемых государем, страдают лишь отдельные лица. Что лучше? чтобы государя любили или чтобы его боялись. Говорят, что лучше всего, когда боятся и любят одновременно. Однако любовь плохо уживается со страхом. Поэтому, если уж приходится выбирать, то надежнее выбрать страх. Ибо о людях в целом можно сказать, что они неблагодарны и непостоянны, склонны к лицемерию и обману, что их отпугивает опасность и влечет наживо. Пока ты делаешь им добро, они твои всей душой, обещают ничего для тебя не щадить, ни крови, ни жизни, ни детей, ни имущества, но когда у тебя явится в них нужда, они тотчас от тебя отвернутся. И худо придется тому государю, который, доверясь их посулам, не примет никаких мер на случай опасности, ибо дружбу, которая дается за деньги, а не приобретается величием и благородством души, можно купить, но нельзя удержать, чтобы воспользоваться ей в трудное время. Кроме того, люди меньше остерегаются обидеть того, кто внушает им страх, ибо любовь поддерживается благодарностью, которой люди, будучи дурны, могут пренебречь ради своей выгоды, тогда как страх поддерживается угрозой наказания, которой пренебречь невозможно. Однако государь должен внушать страх таким образом, чтобы, если не приобрести любви, то хотя бы избежать ненависти, ибо вполне возможно внушать страх без ненависти. Чтобы избежать ненависти, государю необходимо воздерживаться от посягательств на имущество граждан и подданных, и на их женщин. Великие дела удавались лишь тем, кто не старался сдержать данное слово и умел, кого нужно, обвести вокруг пальца. Такие государи в конечном счете преуспели куда больше, чем те, кто ставил на честность. С врагом можно бороться двумя способами – законами и силой. Так как первое часто недостаточно, то приходится прибегать ко второму. Из всех зверей государь должен уподобиться льву и лисе, чтобы отпугнуть волков и уметь обойти капканы.